«Пошли, что ли?» — позвал женщину продавец насекомых, наклонившись над нами. Может быть, потому что я смотрел на него снизу вверх, не только голова, но и все тело его казалось огромным. «Капитан, проводите нас до джипа, очень прошу. Одному мне с собаками не сладить». «С собаками? Что это еще за собаки?» Женщина снова легонько тронула меня за руку. «Изголодавшиеся бездомные псы могут загрызть до смерти. Их штук 6, и морды ужас какие кровожадные. Но вы не беспокойтесь, капитан так прекрасно имитирует вой, что как только они заслышат его, сразу же становятся смирными и ласковыми». Ладони вспотели и стали противными, словно их смазали машинным маслом. Хотя продавец насекомых мог прекрасно видеть мои руки, он промолчал. Неужели ничего не заметил? А вдруг просьба проводить его с женщиной до джипа имеет более глубокий смысл? Тот, кто уйдет, и тот, кто останется, поменяются местами, и тогда сбудется моя мечта разлучить зазывалу с женщиной. Ловкая операция. Если дверь запереть снаружи на висячий замок, зазывали ни за что отсюда не выбраться. Продолжительность его жизни будет зависеть от того, найдет ли он продуктовый склад. Если нет, умрет голодной смертью через несколько недель. Найдет все равно, рано или поздно угодит в одну из ловушек и, получив смертельные раны, погибнет. Трупом придется заняться мне самому. Расчленю его и спущу в унитаз. Через пару минут он исчезнет без следа. Однако могу ли я верить продавцу насекомых? Испорченный светофор на перекрестке, в котором непредсказуемо мигает то зеленый, то красный свет. Не знаю, что делать, нажать на тормоз или на акселератор. Сначала давайте наложим шину. Я протянул руку к рассыпанным по полу страницам руководства по самообеспечению экономической независимости. Пол ушел из-под ног, я упал. Слишком долго находился в неудобной позе, и ноги затекли. А женщина с поврежденным коленом ловко вскочила. Зазывала прыснул, пытаясь сдержать смех. Он издал звук, словно вылетела пробка из бутылки. Наверное, выстрел водяной пушки, продававшейся на крышу универмага и не заинтересовавший ни одного покупателя, прозвучал бы точно так же. «Все, представление окончено!» Зазывала щелкнул пальцами и спрыгнул с парапета. «Хватит, девочка, благодарю за труды!» Выходит, она притворялась. Продавец насекомых медленно расставил ноги, он рассвирепел. А я, как ни странно, оставался совершенно невозмутимым. Только в мечтах все идет так, как хотелось бы. Меня всегда окатывают холодной водой разочарования. Это ощущение стало привычным, как разношенные ботинки. Зазывала, отерев пальцами уголки рта, ответил: «Не буду утверждать, что мне это было неизвестно». Ноги стали обретать чувствительность, по коже забегали мурашки. Бывают умные шутки, а бывают глупые. Продавец насекомых обиженно снял очки, расправил плечи и потер лоб. «У вас есть обязательства перед капитаном, и устраивать подобные спектакли вы не имеете никакого права». Зазывала, приняв вызов, прижал локти к бокам, наклонился и выставил подбородок вперед. Если бы не их порывистое дыхание, можно было подумать, что одному совершенно нет дела до другого, каждый как бы забился в собственную раковину. Точно так же дикие звери перед схваткой имитируют безразличие, высматривая слабое место противника. «Собираешься с селенками, чтобы выбросить меня отсюда?» «Понял, значит». «Ну ты нахал!» Продавец насекомых сложил очки и спрятал их в карман рубахи, а зазывало полез в брючный карман. «За ножом, что ли?» Они стояли у противоположных углов стола, между ними было 1,3 метра. Женщина, наступив мне на ногу, прошептала: «Дождь еще идет?» Ее шепот вонзился занозой в напряженную тишину. Возбуждение спало. Продавец насекомых, приложив ладонь ко рту, покашлял. Зазывало цокнул языком.